Глава 12. Стоило Себастьяну выключить мотор, как мой сверхзвуковой полет во сне оборвался. На машину падал ослепительно яркий свет. Она стояла совсем рядом с бензиновыми помпами на станции Power Plus. Из здания станции вышел молодой служащий в комбинезоне. Одна нога у него была тоньше другой, и он носил специальный ортопедический ботинок. Но двигался очень быстро. Час был поздний, и лицо его было измучено усталостью. «Чем могу помочь?» — обратился он к Себастьяну. «Я вам звонил недавно по поводу моей дочери». Голос Себастьяна звучал тихо и неуверенно, как у просителя. «Помню». Боль и усталость на лице молодого человека сменилась симпатией, и обстановка сразу изменилась. «Она что, убежала из дома?» «Вроде этого». «Я вышел из машины, чтобы поговорить с ним». «Она была за рулем зеленого дарта?» «Точно». «Она остановилась аккурат на том же месте, где вы сейчас, и попросила наполнить бак. Он был почти пуст. Вошло туда чуть больше 19 галлонов». «А кто еще был с ней?» «Только один человек. Такой здоровенный, и волосы у него ежиком. Он сидел в машине, пока не увидел, что она звонит по телефону. Она сказала, что хочет пойти в туалет. Я пошел в помещение за ключом для нее. Тогда она спросила меня, нельзя ли ей воспользоваться телефоном, чтобы позвонить по междугородному. Я сказал, можно, если разговор оплатит абонент. Она так и сделала. Я остался там вроде как помочь ей. Но когда вошел тот парень, он заставил ее повесить трубку. Он применил силу? Он ее не ударил. Он ее просто обнял, вернее, взял в охапку. Она расплакалась, а он повел ее обратно к машине. Она заплатила за бензин, села за руль и уехала в сторону города. Он показал на Санта-Тересу. «А ружья вы не видели?» «Нет. Хотя было заметно, что она боится этого парня». «Говорил он что-нибудь?» «Только когда вошел в помещение станции. Он сказал, что она с ума сошла звонить своим родителям, раз они ее злейшие враги». Себастьян пробормотал нечто нечленораздельное. «Ее враги или его?» «Обоих. По-моему, он сказал, наши злейшие враги». «Спасибо вам за эти сведения. Как вас зовут?» «Фред Крэм». Я протянул ему доллар. «За что? Вы мне ничего не должны». Он держал себя деликатно, но твердо. «Жаль, что я не сумел сделать больше. Мне, наверное, следовало попробовать остановить их или вызвать полицию. Только я подумал, что не имею на это права». С улицы въехал старый коричневый «Шевроле» и остановился у помпы. На переднем сиденье красовались двое мальчишек. Тот, что за рулем, дал гудок, чтобы его обслужили. «Вы уверены, что в машине не было никого третьего?» — спросил я Фреда Крэма. Он задумался над вопросом. «Да, если не считать собаки». «Какой еще собаки?» «Не знаю, скорее всего, большой». «А вы ее не видели?» «Она сидела в багажнике. Я слышал, как она дышит и жалобно подвывает». «А почему вы решили, что это собака?» «Девушка так сказала». Себастьян застонал. «Вы хотите сказать, что там был человек?» — спросил молодой заправщик. — «Не знаю». Фред Крэм бросил на меня долгий вопросительный взгляд. На лице его отразился ужас, когда он понял, в какую нехорошую историю оказался втянутым. Мальчишка дал еще один нетерпеливый гудок, и он пошел прочь, прихрамывая. — «Господи Боже!» — уже в машине вздохнул Себастьян. «Значит, это на самом деле произошло. Арчер, вы должны вернуть ее домой». «Вернем». Я постарался, чтобы он не расслышал сомнений в моем голосе. Сомнений, что мы найдем ее, и еще более серьезных сомнений, что закон оставит ее дома, если мы ее найдем. А сейчас, пожалуй, вам стоит связаться с вашей женой по телефону и вообще быть у телефона. Раз Сэнди звонила домой, она может позвонить еще, если он даст ей это сделать. Но он воспользовался моим советом. Мы разместились в смежных комнатах прибрежного мотеля, расположенного неподалеку от центра Санта-Тересы. Была середина зимнего сезона, все вокруг пустовало. Причал с яхтами в белой дымке под моим окном казался при свете звезд фантазией лета. Портье отпер дверь между нашими комнатами. Я прислушался к телефонному разговору Себастьяна с женой. Оживленно и весело, он сообщил ей, что дело быстро продвигается, и ей не о чем беспокоиться. Это напускное благополучие напоминало мне хромого молодого человека с бензостанции, который бегал быстрее всех. «И я тебя целую», — сказал Себастьян и повесил трубку. Я подошел к двери. «Как приняла сообщение ваша жена?» «Потрясающе! Она потрясающая женщина!» «Я выйду ненадолго», — сказал я и постарался улыбнуться. «Свяжусь с вами позднее». «А что вы собираетесь делать?» «Нанесу кое-кому визиты в этом городе». «Поздновато для визитов. Тем лучше. Скорее застану всех дома». Я вернулся в свою комнату, вынул из ящика телефонный справочник и нашел номер Генри Лэнгстона, того воспитателя, с которым была стычка у Дэйви. Ответил девичий голос, и на миг мне показалось, что судьба загадочно подшутила над нами, и что это Сэнди. «Кто это?» — спросил я. «Элейн, приходящая няня. Мистер и миссис Лэнгстон ушли на весь вечер». «А когда они обещали вернуться?» «Обещали к полуночи. Что-нибудь передать им?» «Нет, спасибо». Случайные стечения обстоятельств редко встречаются в моей практике. И если копнуть поглубже, почти всегда обнаружишь подоплеку. Возможно, вовсе не по случайному стечению обстоятельств Джек Флайшер сорвался с места и, судя по всему, вернулся домой в Санта-Тересу сразу после того, как избили Лорел Смит. Я посмотрел в справочник и нашел его адрес. Пайн-стрит, 33. Это была улица из старых респектабельных домов под сенью сосен, соответственно названию, от которой было рукой подать до здания суда. В большинстве домов свет уже не горел. Я припарковался на углу перед старой церковью и пошел дальше пешком, высматривая с помощью карманного фонарика номер дома Флайшера. Я нашел две ржавые металлические тройки, прибитые к крыльцу двухэтажного дома с белым каркасом. В доме был свет, он казался тусклым, желтым, за опущенными шторами. Я постучал в дверь. Послышались неуверенные шаги, и женский голос спросил: «Что вам надо?» «Мистер Флайшер дома?» «Нет». Но она все-таки открыла дверь, чтобы глянуть на меня. Это была блондинка средних лет. Еще раньше, днем, на ее лицо была очень умело наложена косметика, которая уже начала расползаться. С этого размалеванного лица на меня уставился болезненно-подозрительный взгляд. Такой вырабатывается годами. Она была очень похожа на Лорел Смит, прямо ее старшая сестра. «Миссис Флайшер?» Она мрачно кивнула. «Мы разве знакомы? Что-то не узнаю. Я знаком с вашим мужем. Вы не знаете, где его найти?» Она развела руками. Под стеганым розовым халатом угадывалась ее располневшая фигура. «Понятия не имею». Дело очень важное. Я специально приехал из Лос-Анджелеса. Рука ее вытянулась и схватила мою повыше локтя. Что это Джек делал там, а? Боюсь, это секрет. Мне можно сказать, я его жена. Она потянула меня за руку. Входите. Я позволил ей ввести меня в большую мрачную гостиную. Она казалась какой-то нежилой, разве что выдержавшей испытание временем. Главным украшением в ней были расставленные на каминной полке призы, полученные Флайшером в состязаниях по стрельбе. «Что будете пить?» «Я пью джин со льдом». «Ну и мне то же самое». Шлепая туфлями, она вышла из комнаты и вернулась с низкими пузатыми стаканами, полными джина со льдом. Я отхлебнул из своего. «Ваше здоровье!» «Садитесь-ка сюда!» Она показала на покрытую чехлом тахту, а потом уселась рядом. «Вы собирались рассказать мне, чем Джек занимается?» «Подробности я не знаю. Похоже, он ведет расследование». Она нетерпеливо прервала меня. «Не давайте ему морочить себя. И сами его тоже не покрывайте, ясно? Здесь замешана женщина. Разве не так? Он снял квартиру в Лос-Анджелесе и опять живет там с этой женщиной, верно?» «Ну, вам видней. Вы его лучше знаете». «Еще бы! Мы женаты уже 30 лет, и 15 из них он гоняется все за той же юбкой». Она наклонилась. «Вы видели эту женщину?» «Видел». «Если я покажу вам ее фотографию, — предложила она, — вы скажете мне, это она или нет? При условии, что вы поможете мне найти Джека». Она всерьез задумалась над моим предложением. «Он отправился в сторону Сан-Франциско. Зачем, Бог его знает. Я надеялась, что он хоть ночь проведет дома. Но он принял душ, переоделся, съел ужин, который я приготовила для него, и был таков». «А куда в Сан-Франциско?» «Я слышала, как он звонил в Пало-Альто перед отъездом. Заказывал себе номер в Сэндмен-мотеле. Вот все, что я знаю. Он ничего мне теперь не говорит. И я знаю, почему. Потому что снова увивается вокруг этой юбки. По блеску в глазах вижу». Голос ее жужжал от негодования, словно шершень, попавший в паутину. Она топила свой гнев в джине. «Я вам покажу ее карточку». Она поставила пустой бокал на столик, инкрустированный отшлифованными камешками, вышла из комнаты и сразу вернулась. Протянула мне маленькую фотографию и включила торшер. «Это ведь она, верно?» На фотографии была Лорел Смит, снятая, когда она была еще темноволосой 20-летней девушкой. Даже на этой маленькой, небрежно сделанной фотографии ее красота была очевидна. Мне припомнилось изуродованное лицо, когда ее грузили в скорую. И я долго не мог избавиться от сознания, что время и насилие изувечили нечто ценное. Миссис Флайшер повторила свой вопрос. Я ответил с осторожностью. «По-моему, да». «А где вы взяли этот снимок?» «Вынула из бумажника Джека, когда он принимал душ. Снова начал таскать его с собой. Это старая фотография. Она у него давно». «Как давно?» «Дайте подумать». Она принялась считать по пальцам. 15 лет. 15 лет назад он подцепил ее. И держал в Родео-Сити, заверив меня, что она просто свидетельница, что у него чисто деловой интерес. В глазах ее светилось удовлетворение. Сейчас она предала своего мужа, как когда-то он предал ее. Но как жена бывшего полицейского, она предала и себя. Она взяла фотографию, положила ее на столик. Потом подняла свой стакан. «Пейте». Я не возражал. Дела можно раскрывать по-разному. Это дело раскрывалось вовсе не так, как распахивается дверь или даже разверзается могила, и уж, конечно, не как распускается роза. Оно раскрывалось с помощью немолодой, обиженной блондинки с червоточиной в сердцевине. Я осушил свой стакан, и миссис Флайшер отнесла его на кухню. Вполне возможно, что на кухне она еще тайком выпила, потому что, возвращаясь, наткнулась на дверной проем гостиной. Глаза ее разъезжались в стороны, и, покачиваясь передо мной, она пыталась сосредоточить их на одной точке, отчего паутина тонких морщин прорезалась еще глубже. «Это та самая женщина, да?» — спросила она. «Я почти уверен, что та самая. Вы знаете, как ее зовут? В Родео-Сити она называла себя Лорел Смит». «Ну и сейчас так же». «Джек живет с ней в Лос-Анджелесе, да?» «Насколько мне известно, с ней никто не живет. Не пытайтесь провести меня. Вы, мужчины, всегда покрываете друг дружку. Только я-то чувствую, когда мужчина тратит деньги на женщину. Меньше чем за месяц он снял с нашего счета в банке сверх $1000. А я должна просить у него $12 на парикмахера». Она запустила руки в свои красивые волнистые волосы. «Она все еще хороша?» «Не дурна». Я собрался с духом, чтобы сделать и ей комплимент. «По правде говоря, она очень похожа на вас». «И всегда так. Женщины, вокруг которых он увивается, всегда похожи на меня. Но от этого мне не легче. Они всегда моложе». Голос ее взвился точно хлыст, готовый опуститься ей же на спину. Но она ударила им, Флайшера, грязная свинья. «Тратит наши кровные денежки. А потом приходит домой и рассказывает, будто вложил их в нечто, что обеспечит нас на всю жизнь». Он объяснил, каким образом. «Вам лучше знать. Вы же его закадычный друг, да?» Она удалилась из комнаты. Домашние туфли ее скользили по полу, тело кренилось вперед, будто ее необратимо несло куда-то по наклонной плоскости, в вечный ад покинутых женщин. На кухне что-то разбилось. Глянув в открытую дверь, я увидел, что она бьет в раковине посуду. Вмешиваться я не стал. Это была ее посуда. Вернувшись в гостиную, я взял со столика фотографию Лорел и вышел из дома. На соседнем крыльце стоял, прислушиваясь, седой мужчина в махровом халате. Увидев меня, он повернулся и ушел в дом. Пока он еще не закрыл дверь, я услышал, как он сказал: «Джек Флайшер вернулся».